Глава вторая. Громыхнул отдаленный раскат грома. Надвигалась гроза. Небо заволокло сизыми тучами. В воздухе запахло дождем, но он пока еще не начался. Чьи-то грубые руки подняли меня с помоста. Я настолько ослабла от переживаний, что не устояла и чуть не упала. Те же руки поддержали и поволокли меня куда-то. Мой мозг отказывался анализировать происходящее. Все казалось страшным сном. Мимо меня проплывали разгоряченные лица. Слышались скабрезные шутки, но я ничего этого не воспринимала. Наступило какое-то страшное отупение. Торговая площадь осталась в стороне, а меня подвели к большой клетке. Она стояла на повозке, запряженной четверкой вороных коней. Их прекрасные, истинно черные тела подрагивали мускулами, будто спешили пуститься вскачь. В следующую секунду меня закинули в клетку с прочным полом и толстыми решетками. Засов со скрежетом затворил мою новую тюрьму. Клетку окружили ухмыляющиеся мужчины. Я не увидела ни Шона, ни Сэма, но поняла, что все они из одной компании. «Славное развлечение нас ждет!» — вдохновенно протянул какой-то смазливый хлыщ в начищенных до блеска ботфортах и алом плаще. «Не мешало бы еще пару красоток прикупить, чтобы веселее было. А то эта малышка может не потянуть нас всех. Жаль, если помрет в первую же ночь». «Тони, ты же знаешь, что Шон как раз занят торгами. Он знает, что делать», — заверил его другой парень, не менее холеный, но совершенно несимпатичный. На фоне красивого Тони он показался мне уродом. У него был гигантский нос, нависшие густые брови и перекошенная челюсть. Зловредно подумала, что хоть с одним из этих подонков судьба оказалась не сильно дружелюбна. Я отползла в противоположный угол клетки, прижавшись спиной к решетке, но оттуда ко мне потянулись руки мужчин. Они вцепились в меня, причинив боль. Одни держали, другие жадно лапали. Кто-то стиснул груди, кто-то ласкал плечи, а кто-то гладил бедра. Чья-то рука скользнула между ног, и я отчаянно завопила на весь рынок. «Оставьте ее!» — скомандовал кто-то, кого я уже не видела из-за паники. «Разве не ясно, что Шон не одобрит такое?» Меня отпустили как по команде. В ужасе отпрянув, сжалась посреди клетки, куда кроме похотливых взглядов мужланов не могло ничто проникнуть. Вскоре раздались чьи-то приближающиеся голоса и шаги, лязг засова, и ко мне в клетку закинули еще двух девушек. «Покупки окончены!» Перед клеткой возник Шон. «Пора домой!» Его слова послужили командой для всей оравы. Молодые люди, ставшие нашими хозяевами, обратились в кентавров. Одежда исчезла, обнажив упругие мужские торсы и крупы вороных коней. Четверка запряженных в повозку коней рывком сорвалась с места, потянув нашу клетку. Я повалилась на пол, больно ударившись локтем. Меня придавила одна из девушек, и я с трудом выбралась. Черные, как смоль, жеребцы расправили крылья, дыхнули пламенем и взмыли к небесам. Кентавры ринулись за ними, с гиканьем преследуя нашу клетку. Они мчались по воздуху, как по земле. Чтобы не кататься по полу, я впилась пальцами в прутья клетки, закрыла глаза и поклялась вернуть себе свободу любым путем. Клятва не дала мне пасть духом. Эти твари могут покорить мое тело, но никогда не сломят дух. Ни одному, кто прикоснется ко мне, не выжить. Пусть я лишена магии, но я найду способ поквитаться с теми, кто решил, что можно безнаказанно порабощать девушек из семей светлых магов. Пронизывающий холод леденил наши тела и души. Свистящий ветер был немилостив и колюч. Казалось, весь мир ополчился против нас и стал насмехаться. Огнедышащие жеребцы несли нас на крыльях по черному, налитому свинцом небу, а кентавры отстукивали копытами прямо по воздуху. Некоторые из них парили на крыльях. Ну и помесь. Пегас-кентавры. Темная магия способна была до неузнаваемости менять облик своих обладателей. Первые капли дождя тяжелыми шлепками прошлись по моей коже. И тут же холодными колючими иглами на нас посыпался ливень. Началась жуткая гроза, будто хотела утопить нас прямо на лету. Упругие струи стегали наши обнаженные тела, наслаждаясь нашей беспомощностью. Стало холодно, ледяной ветер пронизывал до костей. Мы сбились в кучку посреди клетки, чтобы как-то согреться, но это мало помогало. На горизонте появились высоченные шпили большого замка, в которые то и дело врезались молнии, отчего замок казался объятым пламенем. Он возвышался на высокой скале. Наш путь лежал туда, и от этого моя душа застыла в страхе. Впрочем, ей уже не привыкать. Похоже, отныне это будет ее привычным состоянием. Замок приближался с неимоверной скоростью, будто мы мчались не на крылатых скакунах, а верхом на молнии. Кентавры неслись рядом, поглядывая то на замок, то на нас. Одна из молний с треском ответвилась от своих подруг и метнулась нам навстречу. Девушки истошно завопили, а я вскинула голову и выпятила грудь, чтобы принять смертельный удар. Это будет самое лучшее из всего, что меня ждало. Молния так и не долетела до меня. Она прошуршала по воздуху и вонзилась в огнедышащих скакунов, тянущих клетку. Кони вздыбились, взметнули крыльями, и я поняла, что сейчас мы упадем. Но вместо этого разряд молнии опутал нас всех, покалывая и злобно шелестя. Мы словно стали молнией, распались на искры. Я не поняла, что произошло с нами. Мы вместе с крылатыми конями, возницей и самой клеткой провалились в бездну, затягивающую, как водоворот. Вокруг только треск и свечение молнии, ощущение стремительного полета вниз, вопли моих подруг по несчастью и стук копыт ненавистных кентавров. Падение, удар, я вскрикнула и потеряла сознание. Когда очнулась, мало что изменилось. Та же клетка, рядом те же девушки, возница, крылатые кони. Да только мы все уже не в небе, а в огромном мраморном зале. Большущие колонны и шершавые стены увиты плющом. Горящие факелы разбрасывали вокруг пугающие пляшущие тени. Вдоль стен застыли статуи молодых людей в величественных позах. Прозрачный потолок пропускал свет молний, отчего казалось, будто они пронзят стеклянный купол и обрушат на нас свою безжалостную мощь. Вокруг нас собрались 12 кентавров. Отбивая нетерпеливую дробь копыт, они один за другим обратились в молодых мужчин, коими мы их видели на неволичьем рынке. Белые рубахи, забранные в узкие брюки, на ногах ботфорты. Один из мужчин раскрыл клетку и театрально-галантным жестом предложил нам выйти. Увидев его движение, собравшиеся парни заржали, как кони. Ну, хоть это у них осталось от кентавров. Если бы мне была подвластна моя прежняя магия, и я могла бы обрести свою вторую ипостась необузданной дикой тигрицы, то кентаврам не поздоровилась бы, и я бы в клочья и задрала этих парнокопытных. Славный у меня был бы обед. Крылато-огнедышащие кони, запряженные в повозку, обратились в летучих мышей и разлетелись в поисках темных закоулков под высоченным сводом зала. Возничий хлопнул в ладоши и обратился в туман. Глядя на эти метаморфозы, размечталось, чтобы кентавры превратились в тараканов. Ух, с каким бы удовольствием я побегала за ними с тапкой! Даже про свою брезгливость к этим тварям позабыла бы. Но, увы, кентавры уже были обычными парнями, и тапкой их не возьмешь. Кто-то из наших хозяев позаботился о нас и магически обсушил наши тела и волосы. Мы с девушками даже вздохнули с облегчением и перестали трястись от холода. «Добро пожаловать в наш замок», — объявил один из парней. «Мы все братья. Наша матерь — кентавр, а отец — пегас». «Ну вот, наплодили табун похотливых негодяев, а сами, небось, резвятся сейчас в одной из комнат замка, зачиная еще одного жеребчика. Тьфу, как противно! И угораздило же нас быть купленными этими животными». Посмотрела из-под лобья на окружающих нас животных и отметила, что будь я здесь на правах почетной гостьи, а манеры молодых людей были бы менее вульгарны, то я смогла бы по достоинству оценить их красоту и телосложение. Впрочем, что-то животное все же было в этих самцах, хоть они и маскировались под людей. Тьфу ты, они-то и есть люди, да только их вторая ипостась — кони. А из-за того, что они обращаются не в чистокровных коней, а в пегас-кентавров, так это смешанные гены виноваты. «Ну что ж, красотки», — вышел вперед один из мужчин, — «думаю, наши развлечения станут незабываемыми». Я аж фыркнула от негодования и высказалась. «Дайте нам одежду». «Это не входило в наши планы», — гоготнул он, сделав неприличное движение бедрами. Опалив его взглядом, еще раз пожалела, что не могу обратиться в тигрицу. «Дайте одежду», — прошипела я сквозь зубы. «А что еще нам сделать для вас?» — с издевкой спросил другой мужчина. «Отпустить на свободу», — выкрикнула я, хищно, по-звериному оскалив зубы. «Иначе...» Я осеклась, вспомнив, что не могу обернуться тигрицей, так что мое «иначе» звучало нелепо. «Похоже, ты забываешься, белобрысая девка», — взревел симпатичный черноволосый мужчина, лет 28, максимум 30. «Поосторожней, Ларри», — осадил его другой парень, которого Шон называл Сэмом. Было видно, что Сэм самый молодой из всех. «Девушка может подумать, что мы дурно воспитаны. Надо продемонстрировать наши хорошие манеры». Мужчины рассмеялись. «Ты офигел!» — Ларри выступил вперед, плотоядно облизнувшись. «Эти девчонки годны не для светских раутов, а для постельных игрищ. Ты только глянь, какие красотки!» Он потянулся к одной из девушек и принялся тискать ее. Она жалобно пискнула и стала вырываться. «Да подожди ты!» — стукнул его по рукам другой парень. Когда я впервые увидела его на рынке, он показался мне страшилищем. Впрочем, мое мнение не поменялось. «Сам хочешь, Гил?» — усмехнулся Ларри, выпуская девушку. Она шарахнулась от мужчин, боязливо дрожа. Гил возбужденно засопел, но руки распускать не стал. «Тони, когда начнем веселье?» — спросил Гил, обращаясь к смазливому парню лет 23 в начищенных до блеска ботфортах и валом плаще, небрежно наброшенном на широкие плечи. На этого парня я обратила внимание еще на рынке. Красавчик, хоть и темный маг. Роста среднего, глаза большие, красивые. Черты лица утонченные. «Прямо сейчас и начнем!» Тони улыбнулся. Он скинул плащ на пол, оставшись в камзоле, и начал расстегивать пуговицы. «Тони, с чего это ты командуешь?» вмешался Шон, такой же привлекательный, как Тони, только чуть шире в плечах и несколько выше ростом. «Или забыл, что у Сэма сегодня день рождения? Ему стукнул 21 год, а это особый день. Я хочу, чтобы наш брат навсегда запомнил этот день и эту ночь». Все одобрительно зашумели. Кто-то похлопал Сэма по плечу. «Да, 21 год – особый возраст. Я тоже раньше думала, что когда достигну его, то смогу выйти замуж, родить детей. Но сейчас мне 19, и, судя по всему, до 21 я не доживу. Да и замуж теперь никогда не выйду. Темные маги отныне не женятся на светлых». «Пусть Сэм решает, как пройдет сегодняшняя ночь», — возвестил Ларри, по-доброму улыбаясь младшему брату. Было видно, что Ларри старше всех, но почему-то создалось впечатление, что главный — Шон. Ларри подмигнул братьям и добавил. «В распоряжении Сэма 3 девственницы, и все они должны доставить ему удовольствие. После этого, парни, очередь дойдет до нас. Все мы прошли рубеж 21 года, и для каждого из нас этот день стал незабываемым. Сегодня очередь Сэма». Ларри отступил, страшилище Гил кивнул в знак согласия, а мы с девушками воззрились на Сэма, с которым нам предстояло провести эту ночь. Если бы не принуждение к соитию, то я бы нашла парня весьма привлекательным. Упругое идеальное тело, жгуче-черные густые волосы и удлиненное лицо с огромными прекрасными глазами. Невольно мне подумалось, что даже в человеческом облике в нем сохранилось что-то от породистого жеребца. Грация, игра мышц, нетерпение, крепкие ноги и умные глаза. Молодой человек был невероятно красив, но при этом вызывал во мне страх, из-за того, что должно было произойти между нами. «Ну что, леди, позвольте показать вам замок», — неожиданно объявил Шон, пока Сэм пристально разглядывал нас. «А то наш именинник в предвкушении сумасшедшей ночи потерял дар речи». «Что? Он назвал нас леди? Решил показать нам замок?» «Наверное, я ослышалась». Шон взмахнул рукой, и в воздухе закружились цветастые шифоновые ткани. Поймав их небрежным движением, Шон протянул каждый из нас по накидке. Мы обернулись в полупрозрачные материи, отчего стало намного уютнее, а то нагота очень нервировала. «Леди, прошу вас проследовать за нами», — произнес Шон и галантно склонил голову.